стал искать способы им помочь. «Что бы со мной стало, если бы смерть отца не положила для меня конец учению? Выбрал бы я профессию врача, выдержали бы мои нервы первое вскрытие и назойливый звон колокольчика, возвещающего приход священника с предсмертным причастием, звон, который описан Целлином и столько раз волновал меня самого, когда ребенком я пел в хоре госпитальной церкви». Примечание: Целлин Луи Фердинанд, настоящая фамилия Де Туш, 1894-1961 годы, французский писатель, по профессии врач, в годы Второй мировой войны скомпрометировал себя сотрудничеством с оккупантами. Теперь уже поздно искать ответы на эти вопросы, но могу вам признаться прямо и откровенно. Я вам завидую. Я романист и только романист. Я ваш собрат лишь наполовину, почему и нахожусь здесь на положении почетного гостя, вместо того, чтобы участвовать в ваших трудах. Разве на протяжении веков те, кто пытался постичь человека, чтобы облегчить его страдания, и те, кто пытался его постичь, чтобы воссоздать его при помощи слов, не жили между собой в добром согласии? Разве и те, и другие не были готовы, не раздумывая, уйти в изгнание, а то и поплатиться жизнью за свою любознательность? На протяжении всей истории нам предстают два ряда имен, с одной стороны имена врачей, с другой — писателей. И эти имена, принадлежащие тем, кто хоть не намного расширил наши знания о нас самих, знакомы вам лучше, чем мне. Феликс Марти Ибаньес, возглавляющий факультет истории медицины в Нью-Йоркском медицинском институте, утверждает, что медицинское сословие дало миру больше писателей, чем любое другое, за исключением разве что духовенства. А мой друг и учитель Сомерсет Моэм, сам по профессии врач, писал, что не знает лучшей школы для писателей, чем несколько лет, посвященных медицине. Полагает, что в кабинете адвоката можно узнать многое о человеческой натуре, но там вы имеете дело с людьми, которые себя контролируют. Они лгут, возможно, не больше, чем на приеме у врача, но зато лгут более непринужденно. Это, несомненно, объясняется тем, что у адвоката нет такой настоятельной необходимости знать истину, интересы, которые он защищает, являются для него только материалом. Адвокат видит человеческую природу с точки зрения профессионала. Ну а врач, особенно в больницах, видит ее без всяких покровов. Эта страница из Моэма, которую имело бы смысл прочитать целиком, дала мне ключ к загадке, касающейся лично меня. Я часто раздумывал, почему, в какой бы стране я ни жил, моими лучшими друзьями неизменно оказывались медики. Сельские доктора и лабораторные исследователи, специалисты или главные врачи клиник. Неужели одна моя ипохондрия при всей ее остроте может объяснить эту тягу? Истина же заключается в том, что мы, врачи и писатели, рассматриваем человека под одним, я бы сказал, углом зрения – ищем в нем один и тот же огонек истины. Чосер, Сервантес, Шекспир, Браунинг, Даниэль Дефо, Диккенс, Томас Манн, Джеймс Джойс, Бальзак и многие другие прекрасно знали своих современников-врачей, чему служат доказательством их сочинения. А, например, Достоевский, на которого психиатры ссылаются почти так же часто, как на Эдипа Софокла, с самого детства тесно соприкасался с медициной, будучи сыном военного врача. Врачами были и Чехов, и Рабле, и Шиллер, и Артур Шницлер в Австрии, и Аксель Мунте в Швеции, и Пио Бароха в Испании, и Китс в Англии, так же, как все присутствующие здесь. Примечание. Чосер Джеффри, 1340-1400 годы, английский поэт, автор кентерберийских рассказов, охватывающих жизнь различных слоев английского общества –